В мастерской Сильвия уже не скрывала своих сношений с подсторонним миром. Девушки расспрашивали ее о сеансах, ее рассказы доставляли им такое же удовольствие, как те романы, что печатаются в газетах. Заходя в мастерскую, она-то слышала, как они оживленно обсуждали последнюю беседу Сильвии с умершей Адетты. А раз она видела, как одна из учениц хихикала, пряча лицо за материю, которая была у нее в руках. Сильвич, недавно столь чуткая к иронии и умело пускавшая ее в ход, теперь болтала, ничего не замечая, всецело поглощенная своей бредовой идеей. Но на этом дело не кончилось. Однажды вечером, ничего не сказав Аннетте, она повела на сеанс Марка. Она опять воспылала к нему восторженной любовью, и лицо ее светлело, когда он приходил. Не застав Марка дома, Аннетта сразу догадалась, в чем дело. Но когда он вернулся поздно вечером, взвинченная и расстроенная, она удержалась от расспросов. Ночью мальчик кричал во сне. Аннетта встала и успокоила его, нежно гладя по голове. Утром она сурово поговорила с Сильвией. Когда дело касалось сына, она не могла щадить сестру. На этот раз она не скрыла своего глубокого отвращения к ее опасным сумасбродствам и категорически запретила ей вовлекать в них ребенка. В другое время Сильвия отвечала бы не менее резко, но теперь она только загадочно усмехалась, потупив голову, чтобы не встречаться с гневным взглядом Аннетты. У нее не было прочной внутренней уверенности в истинности своих откровений, и она опасалась беспощадной критики сестры. Она не стала спорить с Аннеттой и ничего не обещала. Словом, вела себя как нашкодившая кошка, которая лукаво и вкрадчиво слушает, как ее журят, а все-таки делает по-своему. Она не решалась больше брать Марка с собой, но поверяла ему все, что слышала на спиритических сеансах. И очень трудно было помешать этим беседам, которые Марк хранил в тайне, с такой же осторожностью, как и тетка. Она рассказывала Марку, что Адетта говорит с нею о нем. Это-то и привязывала Сильвию к мальчику. Адетта как бы завещала ей Марка. Она играла роль посредницы между обоими детьми, передавая каждому, что сказал другой. Марк в сущности ей не верил. Критический ум, унаследованный от деда, защищал его от веры в такую бессмыслицу, но наволновало его воображение. Он слушал с любопытством и каким-то смутным отвращением. Увлекаясь этой нездоровой игрой, он в то же время строго осуждал Сильвию, распространяя свое презрение на всех женщин. Эта могильная атмосфера была опасна для мальчика его лет. Слишком рано ему было навязано знакомство с жуткой комедией жизни и смерти. Он как бы ощущал вокруг запах гниющих тел, он задыхался от этого запаха. И так как ум его не был настолько развит, чтобы защищать его, то бурные жизненные силы юности проявлялись в смутных инстинктах, которые бродили в нем, как звери в ночи. Страшная стая. Можно подумать, что в силу какого-то закона эмбриологии психический организм человека в процессе развития проходит ряд самых низменных животных стадий, прежде чем вознестись на высокую ступень ума и воли. К счастью, он короток, этот период, напоминающий о нашем происхождении от диких животных. Это шествие призраков. Самое лучшее — дать им пройти как можно быстрее и, отойдя в сторону, ничем не пробуждать их темного сознания. Но период этот небезопасен. И самая любовная бдительность не может уберечь от него ребенка, ибо маленький Макбет один видит эти призраки. Всем другим, даже самым близким, место Банко кажется пустым. Взрослые слышат бодрый голос ребенка, смотрят в его невинное лицо, не замечая опасных теней, пробегающих в глубине ясных глаз. Да и сам он, любознательный наблюдатель, едва ли подозревает о них, как ему распознать эти инстинкты жадности, жестокости и даже склонность к преступлению, если они явились из чужого мира, в котором он не был рожден. Нет ни одной порочной мысли, которая не коснулась бы его в этот период жизни, которую он не попробовал бы на вкус. Две женщины опекали Марка, и обе не подозревали, каким нравственным уродом бывает в иные минуты этот баловень, который всегда у них на глазах. Сильвия понемногу успокаивалась. Ее рассказы о спиритических сеансах уже не звучали так таинственно. Она сообщала о них теперь без волнения, мельком, без всякой навязчивости.